лишь призрачный отпечаток злобного ведьминого лица, мгновение назад освещенного свечой, витал какое-то время во тьме. Почему я не издала ни звука, не шелохнулась, когда творилось такое возмутительное безобразие? Не будь я впечатлительной сверх всякой меры девушкой, испытывающей необъяснимый страх перед этой омерзительной женщиной, имея я смелость и присутствие духа, я бы, вероятно, подняла крик и выбежала из комнаты, нисколько не опасаясь. Но, увы, я, как бедная птичка, схоронившись под плющом, наблюдала за белой совой, совершающей свой хищный налет. Уже после ее ухода я больше часа оставалась в своем укрытии, боясь шевельнуться. Вдруг она затаилась поблизости или вернется и застанет меня врасплох. Стоит ли удивляться, что после ночи, проведенной подобным образом, на утро я была больна, меня лихорадило. К моему ужасу мадам де Ларужьер пришла навестить больную, не встававшую с постели. Лицо мадам не обнаруживало и следа угрызения совести за совершенное минувшей ночью. Ничто в ней не выдавало позднего бдения, и туалет ее был безупречен. Она сидела возле меня, улыбалась, исполненная притворной заботы, разглаживала одеяло преступной рукой, и я вполне поняла обманутого мужа из сказок «Тысяча и одна ночь», который после открытия, сделанного им в ночной час, цепенеет от ужаса при виде жены-вампира. Собрание сказок «Тысяча и одна ночь» стало известно в Европе благодаря переводу Антуана Галлана 1646-1715, появившемуся в 1704-1717 годах. Существовал еще анонимный английский перевод 1705-1708 годы, а в 1839-1841 годах был опубликован перевод египтолога Лейна. Больная, я все же поднялась и отыскала отца в комнате, примыкавшей к его спальне. По моему виду, он догадался, что случилось нечто необычайное. Я закрыла дверь и подошла к его стулу. «О, папа, я такое расскажу, такое!» Я даже забыла свой привычный сэр. «Это секрет. Вы не проговоритесь? От кого узнали его? Давайте спустимся в ваш кабинет». Он внимательно посмотрел на меня, встал, прикоснулся губами к моему лбу и сказал: «Не бойся, Мот. Я полагаю, что все это выдумки, но в любом случае, дитя, мы позаботимся, чтобы ты была в безопасности. Идем». И, взяв за руку, он повел меня в кабинет. Только при закрытой двери, только в дальнем конце комнаты, у самого окна, я, понизив голос и крепко держась за отцовскую руку, проговорила: «О, сэр, вы не представляете, какая ужасная особа живет с нами. Я имею в виду мадам де Ларужьер. Не впускайте ее, если она постучит. Она догадается, о чем я говорю вам, и я уверена, так или иначе погубит меня». «Фу, дитя, ты должна понимать, что это вздор», — сказал отец. Лицо его было бледным и суровым. «Нет, папа, я страшно перепугалась. И леди Ноулс думает так же. Глупость заразительна. Нам всем известно, что у Моники в голове. Но я видела, папа. Мадам выкрала у вас ключ прошлой ночью и отпирала ваш стол, читала ваши бумаги». «Выкрала ключ?» — воскликнул ошеломленный отец. Не сводя с меня глаз, он шарил в кармане. «Выкрала? Вот же он. Она отпирала ваш стол и очень долго читала ваши бумаги. Откройте стол, убедитесь, все ли в порядке». Теперь он взглянул на меня молча. Вид у него был озадаченный, но он открыл стол и достал бумаги с любопытством и подозрительностью. При этом он не удержался от невнятных сквозь зубы возгласов, хотя не сделал ни одного замечания. Потом он усадил меня на стул возле себя и, сам усевшись, велел успокоиться и подробно рассказать все, что я видела. Я принялась рассказывать, а он слушал меня с большим вниманием. «Она не брала чего-нибудь из бумаг?» — спросил отец, разыскивая, наверное, ту, которая могла быть украдена. «Нет, я не видела, чтобы она что-то уносила с собой. Ты умница, Мот. Будь и дальше благоразумна. Никому ничего не говори, даже твоей кузине Монике». Если бы это наставление сходило от кого-то другого, я вряд ли придала бы ему значение, но из уст отца оно прозвучало чрезвычайно выразительно. И, дав себе слово молчать, я поднялась. «Сядь, Мот, вот так. Ты не испытывала большого удовольствия, общаясь с мадам де Ларужьер. Время освободить тебя от нее. Этот случай решил дело. Он позвонил. Передайте мадам де Ларужье, что я хотел бы иметь честь видеть ее у себя в кабинете. Отец неизменно был с ней вежлив. Через несколько минут в дверь постучали, и напугавшая меня на этом самом пороге прошлой ночью персона предстала с улыбкой и учтивейшим реверансом.